«А если через протоку проник?» – спросил Семен. Хлопнула дверь. «Не мог он через протоку?» – срывающимся голосом пропыхтел профессор. «Только по течению выскакивает, а заходит в крест, против течения». Снизу уже махал руками народ. «Пойду, пойду», – опередил я очевидный вопрос Самарина. «А как же, там, где трупы, там всегда буржуин рядом прячется, это еще твой любимый Маркс завещал. Подожди-ка, сейчас тут я всю живность распугаю. Внимание, ревун!» С этими словами капитан включил сирену, над затоном полетел страшный вой, от акустического удара которого любая местная чупакабра получит разрыв сердца. Быстро заскочив в свою каюту, я переоделся и вышел к правому борту, где топтался готовый к подвигам спецназ Темзы. Миша Чупка, одетый в легкую непромокаемую куртку синего цвета с надписью «Полюс золота» и высокие зеленые болотники, выглядел весьма импозантно. В одной руке у него было ружье, украшенное на прикладе патронташем, в другой – большая монтировка. Из левого кармана выглядывала коробочка уоки-токи, на шее – шнурок ножен с приличным таким кухонным тесаком внутри. Александр, Костя и механик оделись проще, но оружие не забыл никто. Экипированные и подготовленные, мы спрыгнули на берег. Морось уже намочила песчаную отмель, покрыв ее темной влажной коркой. Когда шли к берегу, она с шелестом продавливалась, выбрасывая наружу сухой желтый песок. Потом появилась галька, а еще дальше и трава. «Саша, Костя, давайте в обход осмотрите местность, рощу прежде всего, вы пока на стреме. Потом, под деревья, что ли, встаньте. Мы, к самолету. Пошли справа, где свободнее от растительности», — обветшал старичок. Большая часть краски отслоилась от фюзеляжа, кое-где свисая клочьями. Нижняя плоскость подломилась, смяв стойки и сложившись к земле. Ан-2 лежал вверх поплавками, уложив хвост в переплетение толстых веток, а в передней части опираясь на верхнее крыло. «Хана двигателю, носом в террасу влетел, от винта одни намеки», — сказал боцман. «Нос действительно всмятку. Где двери-то?» «Растерялся что-то», — признался боцман. «Слева, Миш, обшивка плоскости порвана, в огромных прорехах виден каркас крыла. Жутко. Пыша-ша-ша. Все спокойно, все чисто», — раздался Сашкин голос. «Вы работаете?» «Не, в хоккей играем. Смотрите дальше, позовем». «Сколько же он тут лежит?» — спросил я у напарников. «Дык не вчера», — хмыкнул Зримба. «Кто-нибудь в бортовых номерах смыслит, это советские или уже современные?» Я отрицательно качнул головой, не удосужился как-то запастись такими знаниями. «У меня на вертолете точно другие. С высоты террасы было видно, что в разгар лета вода в протоке уходит, обнажая новые отмели и волнистые островки из желтого песка. Место неплохое, красивое и чистое. Хорошее последнее пристанище для воздушного трудяги, не в болото рухнул. Жаль машину. Сильный, надежный самолет, покоритель севера. Люди-то спаслись. И где они сейчас?» Поправив кобуру кольта и перехватив монтировку поудобней, пошел вдоль фюзеляжа. «Вместе внутрь полезем, Миша, все нормально, тут любой задергается, думаешь, мне веселей». Успокоил я боцмана, на которого, похоже, опять накатывало. «Да ничего, дышу», — отозвался тот за спиной. Я ногой отвел в сторону высокую траву. Круглые иллюминаторы, по 4 с каждой стороны, вроде тоже целы. Прочная конструкция, держава делала. «Вот и дверь, закупорен», — сказал я. «Ну, бляха, точно трупы», — тихим голосом вымолвил Мишка и сплюнул. «Подождите-ка меня, ребятки», — неожиданно громко заявил механик, заходя сбоку. «Дайте старому взломщику двери сломить нежно, исковеркаете ведь. А уж лезьте сами, я в тылах». Он быстро приспособил железяку к щели, прижал, покачал, надавил, я торопливо набрал в легкие чистого воздуха. Крац. Готово. Из салона пахнуло, но не сильно. Точнее, вообще не пахнуло, лишь странный запах тлена и мертвенной пустоты вынесло навстречу. Я шагнул вперед, почти сразу споткнулся, зацепившись за что-то рантом. С трудом удержав равновесие, с громким матом выпрямился и огляделся. Елочки-пальмочки. По корпусу тихо шелестели падающие капли набирающего силу дождя. Надо было ребят внутрь звать, промокнут до нитки. С палубы все подходы просматриваются. Нет, пусть лучше бдят, тут еще один фактор добавился. Вот вам и ответ, из какой эпохи самолет. Весь пол, точнее, Потолок перевернутого салона потерпевшей крушение Аннушки усыпан стандартными инкассаторскими сумками. Сероватыми, брезентовыми, со шнурами и пломбами, со вшитыми металлическими полосами застегивающегося канта. На каждой стоял порядковый номер и надпись «Газбанк СССР». Вытащив нож, я вспорол пломбировку, осторожно открыл. Полные. Инкассация. Деньжищ-то сколько, братцы? Что ты, Коля? Целое состояние по тем временам. Ты сам помнишь такие купюры? Помню, конечно, но без эмоций. В 91-м году меня деньги особо не парили, я еще иждивенец был. Фонарь дайте. Темновато. Хорошо бы траву порубать у иллюминаторов. Ничего, еще пара таких находок, пара рейсов по огромной реке, и станем настоящими асами в торговле и сборе ништяка. Тупые ошибки исчезнут. Почему не тормозили, если от середины шли? Ведь не прямо же напротив слипов издания гидропорта прорез на воде светился, такое явление давно бы заметили и доложили бы, куда следует. А, Герман, да кто его знает, Коля, а могли они груз сбрасывать? Вот низко и шли. Не, я как-то летел на Аннушке на промысел, так был такой случай, начал быстро рассказывать боцман, словно стараясь потоком слов унять нервное напряжение. Попали в грозу, и тут у летунов высотомер отрубило. А что делать? Груз-то на точке доставить надо. Ну, они снизились до 50 примерно. Поддон скинули, а парашют раскрыться не успел. Так там даже консервные банки были всмятку. Так что нет смысла сбрасывать с малой высоты, все раскокаешь. А еще был случай. Миш, хватит, обернулся я. Уже представили. Первый скелет лежал сразу за дверью, у двери в хвостовой отсек. Второй, неподалеку от двери, ведущий в кабину пилота. Там же валялись и остатки одежды. В углу у хвоста лежал серый чехол, в котором угадывалось какое-то оружие. Рядом со вторым на полу валялся револьвер-наган. Кокон хороший, дождь не попадал. Протиснувшийся вслед за нами механик, с опаской посмотрев на сероватые кости, уважительно хлопнул ладонью по фюзеляжу. Зато муравьи попадали. Я лишь кивнул Мишке головой, что согласен, про муравьев уже все знаем. Местные мурашки проникают повсюду. Стоит оставить на столе кусок хлеба или вовремя не смести крошки, как тут же появляются целые легионы этих красных дьяволят. Даже в бутыль с вином лезут, не закроешь плотно, целая шапка к утру будет плавать на поверхности. Спецпортфель с сопроводиловкой должен быть, тихо сказал боцман, продышавшись. В маршрутном листе можно посмотреть, кто сопровождал, с каким оружием и сколько мест груза. У старшего стрелка находится, стараясь ступать осторожно, чтобы не захрустело под ногами, он нагнулся и взял чехол, открыл. Внутри оказался автомат. Если не стреляли, то оживет, как думаешь, Коль? Смотреть надо, дай-ка. Бегло осмотрев АКМ и револьвер, Заремба выдал вердикт. Можно оживить, ржа не сильная, мазали хорошо, стреляли редко. Что-то поменять. Ствол у револьвера, конечно, погрызен, посмотрим. Может, еще и пошумят. Пружинам в магазинах Хана, что-то мутить надо будет. В барабане нагана были три стреляные гильзы. Трактовать это обстоятельство можно однозначно, в салоне стреляли. И почти сразу еще сюрприз. Осмотрев этот скелет, я обнаружил с левой стороны два сломанных ребра со следами пореза, сильный проникающий удар, а в складках одежды нашел и старый охотничий нож с черной рукоятью в рубчатой насечке, тоже советский, так называемый номер один у брата такой был. Странная подборка оружия, удивился я. Ты это насчет нагана? Да по северам раньше что только не встречалось, даже маузеры сколько их потеряли на вынужденных. В Заполярье экипаж часто имел что-нибудь из огнестрела на борту, на случай аварийной посадки, да и просто поохотиться, особенно когда из-за погодных условий зависали на таежных аэродромах неделями. Свеженького добыть – дело святое. Странная и страшная история произошла на борту. Не, да тут настоящий детектив, продолжил механик. Это же целая система, куча инструкций, регламентов. Все строго. Для опломбирования должностные лица, ответственные за сохранность, то есть кассиры и другие работники Газбанка, имели пломбиры, клише с оттиском наименования учреждения Газбанка или его номера ПАМФО и порядкового номера печати, с удивительным знанием темы рассказывал механик, откидывая тяжелые мешки в сторону. Людей подбирали, проверяли. Коля, ты банки советские не брал? Как бы в шутку поинтересовался я. Банки не брал, медленно и как бы про себя произнес мгновенно подобравшийся Зримба. «Ты на что намекаешь? Если бы брал, то сейчас не механиком бы ходил, а гоголем по Ницце. Или бы под мхом лежал в колымской тундре», — хмыкнул Мишка. «Давай, помогу». «Или так», — легко согласился Николай. «Фельдъегерем как-то работал, обкомовскую почту возил на ВАСКе. То же самое. Сколько талантов на борту? Огнетушитель, сорвавшийся с креплений, две сумки из черного кожзаменителя, сложившиеся металлические боковые сидушки, остатки одеяла. Все внизу. Маленький ящик аптечки на стене возле входа в кабину». Переступив через верхний овальный вырез двери, я заглянул в кабину пилотов. Скелеты обоих летчиков осыпались, лишь часть костей зацепилась за ремни. В черепе левого, командира воздушного судна, чернело пулевое отверстие. Судя по отметинам на приборной доске, стреляли в обоих. «Запасец должен быть, на инкассаторнике точно, следили», — уверенно заявил Зримба. «На 7-10-килограммовый. В хвост полезу». Вскоре он вытащил в салон сумку-укладку. «Говорил же, даже складные снегоступы есть, для снежных районов. Аптечка, интересно, мазь от комаров жива. Рация 855 с батареей прибой антиквариат. Фонарик, свисток, зеркальце, сигнальный патрон ПСНД, 15 мм сигнальные патроны со стреляющим механизмом. У меня такой в гараже до сих пор валяется. Жратва, 3 банки мясных, Костя, сразу отнеси их подальше, чтобы не подорваться. Сахар и соль, не густо. Лагерное снаряжение, всякая хрень. Спички, открывашка, пила проволочная. О, Герман, глянь». С этими словами механик предъявил продолговатую коробочку с надписью «Рыбоснасть». «Ладно, годится. Там, кстати, лодка-резинка, спиннинги и две сетки. Что же тут произошло? Господа, есть желание написать детектив. Или даже боевик. По картинке столько версий накидать можно. Кто кого первым, кто начал. И главное, каков был план? За границу улететь, не подумав», — сказал боцман. «С советскими рублями. Миша, куда тебя несет?» — скривился механик, по ходу разговора вскрывавший какой-то бардачок. «И откуда попал? Интересно, на Северном Кавказе Ан-2 использовались. Герман, в те давние времена у нас был не только Северный Кавказ», — вздохнул Зримба. «С чего бы они там использовали?» «Не, это наш, родной». «О, так и знал, инструмент». Первого пилота осмотрел. «В смысле?» Откликнулся я. «Ты что, кобуру не заметил?» Кобура лежала в ворохе одежды, застегнутая. «Этот наган в лучшем состоянии, даже мне стало ясно, работать револьвер может. Дай гляну. Вот что значит натуральная выработка. Никакой агрессивной химии, старая вещь», — заявил Зримба удовлетворенно. «В современных кобурах и ножнах лучше вообще ничего долго не хранить, особенно если намокли, в химии при выделке столько пихают, что и кастрюльная сталь плесенью покроется, а тут добротная скорнижья работа. Попытка угона», — попытался определиться я. «Если драма происходила в воздухе, то уже перед самой посадкой. Сели на реку, влетели в прорез, а тормозить уже было некому. Порывшись, нашли и патроны к револьверам, немного, 14 штук. Не баловали инкассаторов. В каком состоянии и сохранили ли они боевые свойства, неясно. К Калашникову прилагались 2 оранжевых магазина, полные. Ракетница у экипажа оказалась старого образца, после испытания временем проржавела настолько основательно, что реанимации практически не подлежала. Но механик забрал и ее, так же как 5 патронов красного огня. «Рацию снять надо», — начал он отсчет предстоящей мародерки. «Они на землю успели доложить, как вы думаете?» — спросил боцман, подтягивая черные сумки поближе. «Вряд ли, судя по всему, все произошло очень быстро», — ответил я. «Захват явно планировался. Пша-ша-ша, Герман, вы там с уловом. Решение есть. Молчите, как партизаны. Темнеть скоро начнет». Мы с механиком переглянулись и одновременно кивнули друг другу. 4 скелета, Илья Александрович, тут явный криминал. Борт инкассаторский, вез деньги, советские, сумма огромная. Вот так вот, много неясностей, но тормозимся и крепко потрошим. Остальное, как вернемся, через 10 минут. Понял тебя, Герман, встаем капитально. Тогда я матросов забираю. Рация зашипела снова, Самарин отдавал распоряжение береговой группе. Дождь стучал все громче, одна надежда, что основная мрачная туча пролетит быстро. потому что грабить тут есть чего, и мы это сделаем. Возвращаясь к лодке, заговорили с механиком о том, что неплохо было бы срезать и забрать поплавки, готовый катамаран для желающих построить. За борта их можно подвесить, они относительно легкие, килограмм 200 каждый. Серьезная конструкция. Буксирные замки с управлением пневмоцилиндрами, они же, для швартовки. Водяные рули с пневматикой. Швартовочные кольца. Все продумано, даже смотровые лючки есть. Родные поплавки рано или поздно начинают течь. Это же Ан-2, у него и винт реверсивный, не лодочка, чай, веслом не отгребешь. Про двигатель вопросов не возникает, мотор надо вырезать обязательно, много доброго металла, в мехмастерских Манауса с руками оторвут, еще и приспособит для работы. И сфотографировать все не помешает, заметил Мишка. История мутная, пусть народ отгадывает. Я даже остановился, но промолчал, сколько можно себя материть. Значит, так, надо писать подробный регламент на все ништяковые работы. И впредь никакой отсебятины. Количество мелких ошибок просто зашкаливает, и здесь нельзя надеяться исключительно на опыт. Нужен порядок, желательно, зафиксированный письменно. В роще после ухода матросов опять защебетали птицы. Ох, и не пуганные же они тут. Вечерняя заря, постепенно выжигая свои краски, помаленьку теряла силу, заполняя пространство над затоном и речные долины Аракары оранжевым цветом. Совсем немного, и наступят короткие южные сумерки, но спрятавшееся за горизонт солнце какое-то время еще будет подсвечивать небосвод над темной землей и бесконечными водами Литы. Со щелчком включится, уставившись яркими лучами на берег, все судовые прожектора, электрический ток, пробежав по брошенному на колышке проводу, зажжет огни нескольких ламп, расставленных вокруг мест работы торопящихся успеть до утра людей. Полыхнет факел бензореза, полетят в темноту брызги горящего металла. После предупреждений шкипера будет выть сирена, загоняя вглубь джунглей ночных хищников, вздумавших приблизиться к людям, изредка захлопает сухие выстрелы по подозрительным теням, возникающим за рощицей. Нам с Яриком придется всю ночь пристально смотреть во тьму, передавая друг другу тепловизор и мой отличный бинокль с просветленной оптикой. Абрашпилю суждено бегать по мокрой траве, лаем гоняя всякую мелочь. А там и утро. Белые облака, если таковые, отгоняя дожди, появятся на горизонте, вновь начнут подкрашиваться розовым, ожидая восхода вечного солнца, которое уже готово выйти из-за края земель и дать команду новому дню. Начали. Тихо вокруг. На фоне слабого света звезд по темному сектору небосвода поднимался тонкий серп месяца. Пару раз показались дельфины. Люди Литы иногда их ловят, жир добывают. Индейцы всех научили способу подманивания. В воду опускают трубку, а в ней плавает щепка. При ударе палкой из трубки извлекается звук, похожий на брачные призывы речных млекопитающих. Подкармливает рыбой, а потом – острогой. И эта изощренная жестокая хитрость воспринимается спокойно, в ней есть древняя правда отношений человека к добыче. В затоне сильно плескалась рыба, самый клев, сейчас бы нахлыстом побаловаться. Такая красота! Как же вас угораздило, ребята! Точно знаю, к таким деньгам простым людям лучше не прикасаться. Здесь привычка нужна, абстракция, соразмерность уже достигнутому. Многие держатся, но лишь до моментов каких-нибудь провокаций, неважно, роковыми обстоятельствами, самой судьбой посланными, они рождены или же злым человеческим умыслом. Просто держитесь подальше. Глава 8. Спираль закручивается. И настало время советов и совещаний, накопилось у нас неясностей. Подумать только, две такие пачки, и машина. Умилялся шкипер, взвешивая на руке плотные, в банковской перетяжке, пачки. Хорошо сохранились. Илья Александрович, так и сейчас на две пачки сотенных можно машину купить. И тоже нашу, усмехнулся я. Там и сотенные. Со смаком вспомнил Самарин. Ленин в барельефе. Красивые были деньги. Эх, прошли времена, не вовремя они в руки попали. Теперь только кочегарам отдать для растопки. Хорошо, что металлические есть. Там никеля. Мы стояли в холле главной палубы, напротив стойки ресепшн, за которой прилежно перебирала какие-то бумаги стюардесса Ольга, само воплощение трудолюбия. Когда капитана поблизости нет, у нее почему-то всегда находится куча поводов, чтобы удрать с поста. Какой никель? Вот что. Всю эту кучу, я показал рукой на завал из серых мешков, необходимо убрать в какое-нибудь укромное место. Вполне может быть, что советские деньги пригодятся нам совсем для других целей и отработают с большим эффектом, нежели сжигание в печи и переплавка. Банк замутить хочешь? Смекнул шкипер. Пока нет, не вижу потенциальных клиентов. Вот если задержимся тут, спаси, Господи, надолго, то вполне можно будет. Со временем. Так давай вот сюда и спрячем. Сходу придумал решение Самарин, кивнув на двери крошечной каморки с биркой касса. Оля, ну-ка, боцмана сюда. Илья Александрович, торопиться не надо, мягко остановил я порыв шкипера. Кассу будем открывать и продавать билеты в специальном помещении, солидно. Да часто ли те билеты придется? Часто, часто, не волнуйтесь, вновь прервал я, мечтательно глядя на уютное помещение. В генштабе есть мнение, что в мускомнате нужно организовать видеосалон, помните такие? Перетащим плазму из ресторана, стульчики дополнительные и начнем показывать желающим на стоянках. Впрочем, думаю, и в Манаусе такая услуга будет востребована, особенно среди мамаш с детьми. Оленька оторвалась от бумаг и заинтересованно вскинула голову. Шкипер хихикнул, глубоко вдохнул, собираясь что-то возразить, но передумал, лишь пожав плечами. Генштаб заховозит весь пароход, а у меня полировка, только в сменной обуви. Да никаких проблем, вывесим положение, все согласуем, нужное обозначим, важное красным обведем. Илья Александрович, надо смелей, каждый день седло барашка в чесночном соусе есть будем. А что, тут и бараны имеются, заинтересованно спросил он. Где-нибудь да есть, я лишь безмятежно отмахнулся. Выведут, выкормят, зарежут. Капитан задумался. А что показывать будут? Не выдержала Ольга. Эммануэль для взрослых романтиков. Пообещал я. Если на ноутах найдем. После решения, хоть и предварительного, судьбы найденных на Аннушке денег текущие проблемы проявили себя с другой стороны. С творческой. Народ жаждал созидания. Уже не в первый раз слышу по кубрикам креативные техноразговоры. По требованию механика и боцмана, к которым примкнули кочегар и отчасти профессор, было созвано совещание по теме «О судьбе технического прогресса в свете появления в мире креста парохода Темза. Любит наш народ помечтать, попланировать». Начал самый заряженный, боцман. Чувствовалось, созрело у человека. С учетом дефицита унитарных капсюльных патронов их необходимо экономить. Так, для более серьезного противника, чем гоблины. Вот. Предлагаю для борьбы на реке с заргами усилить пароход пушечным вооружением путем отливки местными умельцами из бронзы еще трех гладкоствольных дульнозарядных пушек, с установкой двух погонных орудий на баке и двух ретирадных на корме так, чтобы общий сектор обстрела составлял не менее 300 градусов, для этого убрать фальшборты на баке и юте. Извини, Миша, а сколько это будет стоить? Непринужденно спросил я. Стоить? Удивился боцман. Не понял. Да не знаю я, неважно. А, тогда ладно, я кивнул, продолжай, родной. Короче, не пытаться убивать барахтающихся в воде заргов корпусом парохода и плицами грибных колес, если они такие крутые абордажники, а расстреливать лодки картечью, как боролись с любителями абордажей среди племен южных морей европейские мореплаватели в 16-17 веках. Новация. Ко мне ни разу не приходили с пушками, не актуал. Приходили с наностартапами, часто. Это сейчас я поумнел, а поначалу пару раз крепко потерял. Разговор всегда одинаков. Можем на коленке сделать в сарае наноробота, имеем уникальную собственную технологию и гениальные открытия. Все очень просто. Только дайте нам помещение, льготы, много денег на оборудование и наем специалистов, кучу времени и свобод, а также не морочьте голову проверками. Большинству наколенников почему-то нужно очередное Сколково, где можно хреновничать годами, а в оконцевке сбежать с деньгами за речку. Боцман сел на место, его сменил Федя Липпа, вставанием себя не утрудивший. Не, чувак, пушки, это тупик, неинтересно. Проще замутить что-нибудь из изобретений товарища нашего Готлинга. И главное, наверняка тут есть все нужное. А если ручной привод вращения стволов перевести на электричество да замутить электроподжиг зарядов? Ну, вулкан Фалангс, конечно, сделать не получится, но лейка будет очень даже ничего. Хотя американские любители оружия разработали самый простой проект Готлинга, который можно соорудить в простой слесарной мастерской. Есть ролики, картинки, описание технологии. Разрабатывать готов, стрелять не буду. Отлично, Федя. Опять не выдержал я, поразившись специфичности енисейских баптистов. Иди, втыкай модем, скачивай, а пока продолжим. Нафига так прямолинейно? Возмутился кочегар. Я же говорю в принципе. Капитан перестал протирать лоб платочком, жарко в салоне, и тихо спросил. Электроподжиг какой-то. Федя, ты вот скажи прямо, сам все это сможешь сделать, чтобы с ответственностью, с поощрением и суровым наказанием. Сам. А че сразу наказание, шеф? Я кочегар, но есть же спецы. Дурь это твой электроподжиг, вот что я скажу, уверенно бросил механик. Гораздо перспективнее разработать и создать простой капсюль. Патроны обратно капсюлями снаряжать предлагаешь, хмыкнул кочегар. Почему нет? Найти спецов, посадить их, геологов дать, технологов, подсказал я, с наслаждением откидываясь на мягком стуле. Жратвы золота на год, сырья по заявкам натаскать с центрального склада. Мы сидели в носовой комнате отдыха, которая с недавних пор была объявлена кают-компанией. Здесь гораздо удобнее совещаться, чем на корме, в музыкальном салоне. Отсюда видно обстановку впереди судна, и капитану спокойней. Тем более, что в кают-компании поставили телефон. Вовсе не обязательно шаг за шагом повторять все старое, подключился профессор. Действительно, электроподжиг не так уж сложен. Подвести пару кабелей от электросети. Американцы практикуют, помню, в одной телепередаче им электропроводки джипа хватило. У них и патроны самокрутные, и стволы саморезные, в гараже выточенные. Это просто хобби. Описание есть, правда, в интернете видел. Он-то куда? Даже в зрелых ученых людях мальчишеское играет. Это сейчас легко исправим, успокоил я Володю. Федя с интернетом соединится, и скачаем. Или кто-то все по памяти помнит. Вопрос серьезен, тут на Ваньку денег не получишь, все обосновать придется. Да шпунтика. Бизнес-план. Герман, к чему язвить? Поморщился проф. Мы же просто рассуждаем. Что ты, очень внимательно слушаю. С этими словами я достал из кармана золотой. Вот это золото, физическое. Оно уже тут, как видите. Купить на эту монету здесь можно очень многое, с учетом дефицита благородного металла. Беда в том, что таких монет мало. На что потратим? Можно добыть еще пару пулеметов, если они так нужны. Можно купить патроны. Можно покупать информацию о выходе отсюда или тратить на обеспечение рейдов по поиску ресурса, которого тут немерено и, как было уже сказано, чего только нет. Имеется, как я вижу, предложение пустить все на создание на кресте развитой оружейной промышленности, чем порадовать местных чиновников. Так ведь началось с того, что предложили пушки лить. Опять забурчал кочегар. Я просто показал, что при наличии мозгов можно и чего покруче сделать с помощью зубила, напильника, молотка и какой-то матери. Высокотехнологичное оружие требует сложный боеприпас, а гатлинг при той же скорострельности и убойности, вполне камильфо, если таскать не на себе, любимом, а поставить на пароход. Простенько и со вкусом. Ничего сложного, поддакнул боцман. Опять ничего сложного. Опять на коленке и в сарае. Наверное, есть такие люди, которые, зайдя в джунгли с одним мультитулом, уже через месяц приглашают вас на открытие мегамолла. Я в жизни таких не встречал. А на наскалковцев, сколько угодно. Капитан встал. Миша, ты, помнится, мне 3 дня назад грозился транец на шлюпку поставить. Под мотор. Сделано. Нет. А еще вы с механиком собирались пришпилить трансы и к темзидабы, если бензин добудем, на 2 подвесных с мощностью 80 лошадок шлепать потихоньку. Это как? Зато разговоры о том, чтобы сделать из поплавков боевой катамаран-монитор, уже начались. Илья Александрович, да просто руки не дошли. Искренне возмутился боцман, показывая ладони. Видите сами, то одно, то другое. То война, то мародерка. Ну да, ну да. А что у тебя уже в 3 каютах оконные подъемники барахлят, знаешь? Механик молчал. Чупка понял. Шефы, так не о нас говорим. Сделать заказ на стороне, привлечь спецов. Спецов. Желчно переспросил Кэп. Согласен, Борис Кравцов, лучший кузнец Манауса, многое что сможет сделать. Только ты вот скажи, знаешь, сколь он в неделю заколачивает, а в месяц. 7 детей у мужика, родне помогает, общине, а все зажиточно выходит. Что значит отвлечь его месяца на 2? Кто компенсирует потерю заказов? Есть еще и мехмастерские, тихо напомнил механик. Мехмастерские, на секундочку, суть предприятия стратегическая, нас туда и на порог не пустит, все через Клауса Папке, сообщил я. А стоить их работа будет столько, что вам лучше и не знать таких сумм. Самарин тем временем созрел. Подвожу итоги. Нынешнего арсенала нам пока вполне хватает. 2 единицы автоматического оружия, 2 винтовки, 3 пистолета и револьвера. Гладкоствол есть, арбалеты, пушка, наконец. С арбалетами тренироваться надо, заметил боцман. А вы не даете. Будет вам время, потренируетесь. В общем, по здешним меркам наша Темза, плавающий арсенал. Города брать не собираемся, вырезать всех гоблинов по берегам, тоже. Мы попали в этот мир, имея пароход, идеальное транспортное средство, обученную команду, кучу своего и уже найденного ресурса. У нас 2 цели. Удобно устроиться, обеспечив людям хороший уровень жизни, и найти обратный крест. Для этого надо ходить по реке, исследуя ее и расспрашивая местных. Разве для этих целей требуется заняться долгосрочным производством? Герман поступает верно. Устанавливает связи, организовывает бизнес, замыкает на себя реальные ресурсы нужных людей. Пулемет добыл. Надо будет, и еще добудет. Совещание заканчиваем. Напоследок скажу о том, что действительно нужно сделать. После Дугласа встаем на дизель, паровую машину, на ревизию. Машина с капиталки, почти новая, и все же. Чистить котел, проверять компаунд, паровую турбину, механику. Вот здесь, по необходимости, будем что-то заказывать и платить. Задачу поняли, с учетом уже упомянутых. А вот в свободное время можете творить. Значит, оставляем поплавки себе. Обрадовался боцман. Так, не получается собрание свернуть. Еще один вопрос назрел. Илья Александрович, давайте подождем с закрытием, минут на 10 от силы. Я коротко объяснил капитану суть вопроса. Тот сразу согласился, катапультировав стюардов на сбор дополнительных участников. После того, как в кают-компанию подтянулись камбус и санчасть, я двинул короткую речь. Господа, настало время порядка и плана. Отныне прошу всех, кто желает что-либо из добытого оставить на борту или на каймане, обосновывать свои пожелания письменно и доказывать необходимость такого шага. Остальное будет безжалостно продаваться, в противном случае корабль вскоре превратится в плавучий склад металлолома. Коротко, четко, с документами в руках. Возможностей для ручного творчества я не вижу, так же как свободного времени для этого. Напоминаю, наша задача не строить здесь неспешно новую цивилизацию, а найти обратный прорез, информацию о котором, вполне может быть, придется покупать. Либо же сами поиски потребуют затрат, скоростей и организационных мер. Пока же предложенная мной схема безбедного существования вполне себя оправдывает, альтернативы не представлено. Надеюсь, никто больше не собирается формовать из сырой гли, из разношерстного мирного экипажа спецназ, заниматься грабежом либо идти в услужение тому или иному губернатору. Поэтому все перешептывания на корме про грядущее строительство на базе 2 поплавков речного монитора с самодельными ракетными установками на борту давайте сразу отнесем к жанру очень легкой литературы. Будут деньги, будет все. Понадобится, построит по заказу хоть линкор из Бальсы. После короткого и невнятного препирательства люди разошлись прикидывать и готовиться доказывать. Все продам к чертовой матери. Нет, это, конечно, образно сказано. Кто же отдаст дяде, например, инт-пакеты, остатки штатной аптечки, найденное оружие и рации, добытые в самолете? Просто думать надо. Не нужен главный сарай, нужен большой кошелек. Причалив на родном каймане, новые обитатели которого явно не ожидали столь скорого возвращения беспокойных хозяев, мы вместе с боцманом сходили на ударную стройку, где, к своей радости, обнаружили, что дело идет, строители не спят. Уже готов штабель стволов средней величины, размечена площадка под дом и амбар. У Винниса Темза не остановилась, лишь коротко рявкнув гудком в приветствии. Вон где главный сарай, восхитился капитан, показывая указательным пальцем на берег. Так и не показал, морда скандинавская. Арвидсон приветливо махал нам рукой, рядом с отцом пританцовывал Зака. Довольны скандинавы. Продали хорошо, купили грамотно. Говорит, там имущество с самоходки. Да ладно тебе, Герман, какое там имущество? В такую постройку при желании и саму баржу спрятать можно. Накопил барахла, куркуль, наловил на реке ништячка разного, лежит без дела. Обратный путь понятен и прост, шаги на 2 дня вперед просчитаны, в Манаусе куча дел, разговоров, официальных и просто деловых, вал работы по сбыту, планированию нового рейса. Поход в Верховье придется отложить, теперь надо скататься вниз по ближним деревням, прощупать почву, познакомиться с людьми. Вышли еще ночью, капитан после недолгих раздумий заявил, что лоция на участок Аракары с необходимой батиметрией уже есть, фарватер ясен, и под прожекторами он способен чуть ли не на крейсерской скорости пройти до устья. На лете было еще проще, по течению Темза буквально летела под чистым звездным небом, с учетом того, как быстро отвыкаешь в новом мире от бешеных скоростей в 40 км в час. Слабый южный ветер доносил с реки еле слышный запах гари, где-то горели джунгли, они, оказывается, тоже способны пылать огнем. Если не учитывать этого обстоятельства, то на реке просто рай. Прохладно, свежо, плюс 26, даже солнце сегодня словно смягчилось, мягко грело лицо, и было удивительно хорошо и спокойно наблюдать красоту местной природы. Но более всего меня радовала предстоящая встреча с Симоной. Скоро, скоро. Губернаторский катер еще не успел забрать миссию, и это мой главный приз. Мысль о том, что я проведу с ней еще несколько сладких часов, пока Темза, неспешно заходя в нужные места, замрет наконец у главного пирса Манауса, волновала до дрожи в руках. В ходовую рубку вошла Нина. Пожар на реке, где-то по левому берегу, Илья Александрович. Люди уже чувствуют дым, лучше бы отойти на другую сторону. Да ничего страшного, не нуль, ты что? Успокоил ее Самарин. Не зацепит, мы же не тремся о берег. Ну, не знаю, зацепит или нет, а у меня 2 аллергика плюс 1 почти астматик. И вообще, Илья Александрович, диоксины. Звучали ли такие фразы на Амазонке в 19 веке? Докторесса ушла, капитан призадумался. Действительно воняет, заметил я ради справедливости. Диоксины какие-то придумала. Да будет тебе, воскликнул шкипер. Ты еще подхвати. Не видел настоящих таежных пожаров. Идешь, бывало, по реке, и хоть противогаз на всю Темзу натягивай. Погорело да пригасло под дождиком, видал, какие они тут. Километр, еще один. Постепенно и капитан стал хмуриться. Герман, это не негры дугласовские там с бутылками доигрались, а? Спросил Илья Александрович уже совсем другим тоном. Что-то беспокойно мне стало. Вот и последний поворот перед Дугласом. Стараясь пройти по кратчайшему пути, Самарин направил Темзу ближе к середине реки. Лесистый мыс ушел левей, и вскоре стали видны уже угасающие дымы, сразу несколько, точно над тем местом, где находился поселок африканцев. Полный ход, Семен, теперь уже тихо приказал капитан. Жми, жми. Вот и бухта, сразу за ней стрелка и оранжевая. Млять, Дугласа больше не было. Площадка на холме опустела, словно бульдозер прошел. Размытые струи серого дыма поднимались в небо сразу в нескольких местах. На берегу под обрывом стояла всего 1 парусная лодка, 2 человека рядом с ней изо всех сил махали нам руками. Берег тем временем быстро приближался. Самарин обернулся и удивленно сказал: «Это не негры. Похоже, из барина лодки пришли, одного из мужиков вроде помню. Крепко же здесь горело, если они увидели». Я тяжело молчал. Сердце сжалось от плохого предчувствия. Очень плохого. Экипаж, впереди по курсу Дуглас. Поселок сгорел полностью, судовому доктору подготовиться, возможны пострадавшие. Объявил Самарин по громкой связи и сразу передал микрофон мне. Ну, Гера, ты чё замер? Очнись. Целых домов не осталось, одни пожарища, и ни одного человеческого силуэта меж ними. В воде виднелись затопленные корпуса деревенских лодок, сгоревший остов еще одной джонки серым скелетом лежал на пляже. В воздухе стоял уже не просто запах гари, а тяжелый смрадный дух. С трудом разжав руки и отлепившись от поручней, я кое-как скомандовал положенное. К бою. Стрелкам по местам стоять, орудие развернуть на левый борт, разведгруппа к высадке.